Глава 16. Неожиданная союзница. Я замираю на несколько долгих мгновений. Свеча подрагивает в руке, отчего по лицу женщины бегут тени, ломая красоту черт, делая его зловещим и уродливым. А может, причина не в тенях, а в исказившей лицо гримасе? Не припомню, чтобы у кого-нибудь прежде я вызывала столько ненависти. Похоже, у Вии просто челюсти сводят при виде меня. Но главное в том, что я по-прежнему ничего не понимаю. Я ожидала всего чего угодно, вплоть до того, что Виха каким-то образом опередит меня, и я налечу на него. Но встретить Вию в его покоях, да еще в таком непристойном наряде... «Быстро же ты забыла своего любимого муженька!» — шипит женщина. Ее полные, красиво очерченные губы брезгливо изогнуты. «Что ты здесь делаешь?» — вырывается у меня. «Не ожидала, да? Решила сменить покровителя? Так я тебя разочарую. Твоего сына Виха никогда не выберет наследником, потому что мой ребенок старше, и у него уже проявился дар». А у меня внутри неожиданно просыпается ревнивая ярость, но на этот раз я ревную не мужа, я ревную сына Вии. «Ты принесла Виха клятву верности не только за себя, но и за ребенка, в котором течет кровь и магия Роутага?» Рычу я, и моя воздушная стихия словно от спячки просыпается, в готовности раздавить мерзкую предательницу. «Что?» — глаза Вии округляются, она снова становится миловидной. «Какой сын Роутага? Мой сын — это ребенок Виха. Твой покойный муж берег свое семя, словно оно из горного хрусталя». По мере того, как Вия говорит, она начинает закипать, и чем яростнее ее шипение, тем омерзительнее брань, срывающаяся с ее уст. «Хангов маг! Он сразу же заявил, что не будет плодить бастардов и что огонь — лучший способ предохранения. Сколько я ни старалась отвлечь его, он никогда не забывал подогреть свои драгоценные семечки. Зато его брат никогда не мог отказать красивой женщине, и получилось даже лучше». «Мой сын станет наследником главы кланов!» «Улыбнись!» — вырывается у меня. «Что?» — вид у Вии опешивший. «Улыбнись!» — говорю. «Когда ты улыбаешься, ты красивее, чем когда злишься!» И тут же, не давая ей опомниться, быстро спрашиваю. «Как отсюда выйти?» Вия замирает, пытаясь что-то осознать, а я стараюсь не показывать своего нетерпения. «Ты хочешь уйти? С чего бы я стала тебе помогать?» «Но ты же умная женщина, — лукавлю я, — раз способна все так продумать. Виха хочет сделать меня не наложницей, а второй женой и признать моего сына. И ты наверняка слышала, что второй брак может быть одобрен только женщиной-магом, так?» Вия снова начинает злиться, и я спешу продолжить, пока она не потеряла возможность соображать. «Я не хочу быть второй женой. Лучше уйду в обитель. Помоги мне выйти отсюда, и твои мечты стать матерью будущего владыки сбудутся. Я тебе в этом не соперница». «Ты пришла не для того, чтобы стать женой Виха. Тогда как ты оказалась в его спальне?» «Ох уж эта подозрительность, и ведь не выдашь секрет про тайный ход». «Асхар, меня упаси. Я сбежала от Виха, но он об этом еще не знает. Везде охрана, едва стражи отвлеклись, я нырнула в первую попавшуюся дверь. Я здесь случайно. Выпусти меня, и я исчезну из твоей жизни!» Вия опять застывает в задумчивости. «Асхар, помоги мне! Что же она так медленно соображает? Я изо всех сил пытаюсь оставаться внешне спокойной, хотя чувствую, как стремительно утекает время. Виха может вернуться в любой момент, а я тут стою и объясняю его любовнице, что избавиться от моего присутствия в ее интересах». «У меня нет ключа от этой двери», — неуверенно отвечает она. «Ключ у самого Виха, и здесь, скорее всего, магическая защита». «Тогда дай нам попробовать. Один замок мы уже открыли». «Вам?» — в ее голосе удивление. Ясно, что Алиту она не заметила. Я отвожу руку со свечой в сторону, и моя камеристка попадает в круг света, с трудом удерживаясь от нервного смешка. Алита стоит в напряженной позе, в которой ощущается готовность к прыжку, а в ее руке непонятно где добытый кинжал. Вия от неожиданности издает звук, похожий на икоту, раз, другой, третий. Ну да, сейчас я и сама бы на ее месте испугалась моей камеристки. Слишком уж решительный и грозный вид у той. Я делаю предостерегающий жест рукой, и Алита прячет оружие за спину, но лицо ее остается таким же жестким. «Ну», — тороплю я. «Пробуйте», — Ви отступает в сторону. «А может, лучше будет, если я отвлеку стражу у двери?» Я отрицательно мотаю головой. Боюсь, с этого надо было начинать. Сейчас на счету каждая секунда. Ви отступает в сторону, и я быстро подхожу к двери. О, радость! Первое, что я обнаруживаю, магического замка нет. Я, конечно, один раз с этой проблемой уже справилась, но тогда у меня было сколько угодно времени для того, чтобы настроиться, и мне в затылок не дышала бывшая соперница. Ну, я надеюсь, что теперь уже бывшая. «Магии нет», — говорю я и, вынув из прически заколку, подаю ее Алите. Алита кивает и протягивает руку за бесценным инструментом, одновременно передавая мне нож. Боковым зрением замечаю, как вздрагивает Вия. «Ханг, побери, я ведь не только мечом училась владеть». И сейчас взяла нож привычным движением на изготовку. Кажется, Вия лишь теперь начала понимать, какой опасности подвергалась, набрасываясь на меня, когда думала, что я пришла одна. Однако страх хорош в меру. Испугается за свою жизнь и может броситься на утек с воплями. Мне приходится перехватить нож пальчиками другой руки, взять так, как берут неумехи, чтобы сгладить первое впечатление и не нервировать нашу невольную союзницу. Вия тут же успокаивается и с не меньшим вниманием, чем я, принимается наблюдать, как возится замком Алита. Тихий щелчок, но обрадоваться я не успеваю, потому что Алита поворачивается и шепчет. «Сложный замок. Я только одну часть открыла. Там еще то ли два, то ли три секрета». «Я же говорила, что ключ у Виха, и он его всегда с собой носит», — взволнованно чистит Вия. «Если бы я знала, могла бы попытаться стащить ключ». «Я буду пробовать, но нужно время», — в голосе Алиты виноватые нотки. А я судорожно вздыхаю. «Это только когда планируешь все гладко. Страх закрадывается в мою душу. Я в ловушке. С отчаянием думаю, что вот-вот все рухнет, и в подтверждение этих панических мыслей со стороны спальни доносится шум». Вия отреагировала первой, резким выдохом задув свечу, которую я держала в руке. «Не успели. Но вместо отчаяния внутри меня начинает пробуждаться решимость. Чувствую себя загнанным в угол диким лесным котом, довольно мелкий, но отчаянный зверь, который до последнего стремится избежать столкновения с охотниками. Но стоит его окружить, и он бросается на преследователей. Видела я долго незаживающие раны от его не самых страшных когтей. Моя рука удобнее перехватывает кинжал. Убегать некуда. Не знаю, какие кары предусмотрены в Чампи за покушение на жизнь Верховного Джахта, но, кажется, придется это проверить. С горьким чувством вспоминаю мужа. Что же ты так долго не возвращаешься, Роу? Я постараюсь отвлечь его. Горячий шепот Вии касается моего уха. «Возьми мой плащ. Если выберетесь, хоть немного свой живот прикроешь». Еле успеваю отвести руку с кинжалом и за спину, Вии неосторожно приблизилась с правой стороны, позабыв о смертельной игрушке, и чуть было не задела ее в темноте. «Там широкие кресла с высокими спинками. Поместитесь вдвоем». Она легонько подталкивает меня в нужном направлении. «Только тихо». «Да, верно». Я успела запомнить примерное расположение мебели в кабинете, пока горела свеча. И сейчас, осторожно, стараясь не наткнуться на стол, на котором вроде как стояли какие-то стеклянные штуковины, и не устроить шум, обхожу препятствие по широкому кругу. Вии уже нет рядом. Ее тихий голос доносится со стороны так и не открывшейся двери, оттуда, где Алита. Вия прекрасно ориентируется в покоях Виха. Усмехаюсь. Все-таки удивительно, как мгновенно может все измениться. Еще недавно мне приходилось давить в себе ревнивые чувства по отношению к Вии, а сейчас она моя единственная надежда на спасение, ну, если не считать кинжала. Кресло нахожу на ощупь и, придерживаясь за спинку, осторожно опускаюсь на мягкий ковер. Мне уже ходить тяжело, не то что в прятки-догонялки играть. Рядом слышу рваное дыхание Алиты, и уже через мгновение она прижимается к моему боку. Она дрожит всем телом, и я беру ее за руку, пытаюсь успокоить. Говорить нечем, да и небезопасно. Сейчас я занята тем, чтобы выставить щит, скрывающий мою магию. Возможно, Виха и не будет проверять свои обиталища на предмет наличия здесь магов. Но, как у нас говорят, на Асхара надейся, а ящера привязывай. Тянущее болезненное ощущение внизу живота заставляет меня на миг забыть, где я нахожусь. И тут же пинок. «Вот не сейчас, малыш. Потерпи. Еще один болезненный спазм. Мы справимся. Не бойся». В кабинете давящая тишина, я стараюсь даже не дышать, и Алиту больше не слышно. Из спальни тоже не доносится ни звука, и от этого жутко. Я чувствую, что там кто-то есть, и этот кто-то приближается. Мягкие ковры не позволяют расслышать звук шагов, но я их чувствую. Мне кажется, что доски пола начинают прогибаться под весом хозяина. Хотя это, конечно, иллюзия. Хищники, даже очень большие, умеют двигаться бесшумно. Может, мне все это мерещится, и в соседней комнате никого нет? А давит на меня мой страх, и чем дольше мы сидим в неведении, тем удушливее охвативший меня ужас. Дверь резко распахивается, и я с трудом удерживаю крик. После темноты свет свечей, проникающий из спальни, кажется очень ярким. Он отражается от светлых стен, и я отчетливо вижу лицо Алиты. Она сидит с закрытыми глазами, зажав рот рукой. «Кто тут? Выходи!» Грозный рык Виха разрушает тишину. Кажется, он использует магию подчинения, потому что Алита делает такое движение, словно собирается встать и выйти из укрытия. Но я сжимаю ее ладонь, и она замирает. Так и сидим, держась за руки, как две ящерки под веником. «Где Вия? Она что, тоже спряталась?» Но нет. С облегчением слышу шорох одежды и голос с мурлычущими нотками. «Я хотела сделать вам сюрприз, владетель». «Ха! Вообще-то я тебя сегодня не звал», — говорит Виха, но в его голосе уже звучат нотки предвкушения. «Может, у меня другие планы?» «Только прикажите, владетель, и я уйду», — кокетливо говорит Вия, и, судя по тому, что голос ее удаляется, она уже отводит Виха в глубину спальни. Мне становится чуть легче, но радоваться рано. Дверь между комнатами остается распахнутой. Скорее всего, Вия не рискнула закрыть ее. Виха не глуп, может и догадаться, что она что-то скрывает. Я тихонько выдыхаю. Рядом едва слышно переводит дух Алита. Треск рвущейся ткани, грудной женский смех и возбужденный мужской рык заставляют меня покраснеть. Похоже, мне предстоит стать невольной свидетельницей чужой любви. В спальне скрипит кровать под тяжелым телом. Я бросаю смущенный взгляд на Алиту, но она уже на ногах. В руках моя заколка. «Услышат», — шепчу я одними губами. Она отрицательно мотает головой и усмехается. «Ну да, им сейчас не до нас». Осторожно поднимаюсь, придерживаясь за спинку кресла. Перехватываю нож в руке и подыскиваю взглядом место, где Виха не сразу заметит меня, если ворвется в кабинет. Хотя стоит признаться самой себе, что я просто пытаюсь отвлечься от того, что происходит в соседней комнате. Мне стыдно и неловко. Но все это перебивает страх, от которого ноги становятся ватными. Что я смогу против ловкого и сильного воина с моим огромным животом и коротким кинжалом? На таких, как он, неожиданно со спины не напасть. Он почувствует и, скорее всего, инстинктивно ответит на удар с опережением. Одно такое движение, и пострадает малыш. В подтверждение этой мысли живот снова стягивает болезненным спазмом, да так сильно, что я приседаю от неожиданности и закусываю до боли губу, чтобы не вскрикнуть. Щелчок замка я не услышала, но счастливое лицо обернувшейся Алиты сказало мне обо всем. Получилось. Пытаюсь подняться, но живот снова скручивает, и я чувствую, как по ногам что-то течет. Что со мной происходит, понять несложно. Началось. Рано, неожиданно, но это оно. Делаю знак перепуганной Алите, чтобы она не приближалась. Ни к чему лишний шум. Я должна справиться сама. Если не смогу идти, то и она мне не поможет. Никто не поможет. Боль потихоньку отпускает, и я делаю осторожный вдох. Получается самостоятельно подняться. Покачиваясь от нахлынувшей слабости, иду к двери, не забыв прихватить оставленный Вией плащ. Только оказавшись рядом с Алитой, киваю ей. Можно открывать. Не произнесено ни слова, но мы обе отлично понимаем, что если дверь скрипнет, как бы ни были заняты те двое в спальне, чуткий слух воина вряд ли подведет Виха. Но и тянуть нельзя. Дверь открывается бесшумно, и нас встречает неприятный сюрприз — поток прохладного воздуха. Об этом я как-то не подумала. Сквозняк не сильный, но достаточно, чтобы свечи в соседней комнате нас выдали. Удивляться тому, что и как я сделала, буду потом, а сейчас я вхожу в странное состояние, когда время словно замедляется, давая мне возможность использовать мою родную стихию. Я делаю одновременно две вещи. Останавливаю все воздушные потоки на расстоянии 2 метра от спасительной двери и при этом ставлю щит за спиной, скрывающий магию. Спасибо, Энгвит, хоть ты и пытался меня убить там, на границе, но именно ты, когда заменял зануду Мэрона, научил нас с сестрами игре в магические прятки. Да, нас, девочек, учили не очень серьезно, в основном тому, что может пригодиться в быту, но сейчас мне помогает именно это, привычная и легкая несерьезность. В прятки мы играли часто и с огромным удовольствием. Дверь бесшумно закрывается за нами, и меня скручивает новый спазм. «Госпожа!» — Алита чуть не плачет. «Обопритесь на меня!» «Погоди!» — боль отпускает, и сознание становится кристально ясным. «Я проверю пути!» Выпускаю воздушные щупальца, проверяя, где могут быть люди. За угол точно нельзя, там пост у дверей Виха. А вот с другой стороны лестница башни, и там нет людей. Устроено все во всех башнях примерно одинаково, и сейчас это обнадеживает, потому что помогает ориентироваться. На площадке замираю, пытаясь принять правильное решение, куда сейчас идти. Наверх, на крепостную стену, или вниз, в общий коридор, соединяющий все башни крепости. Понять, о чем я думаю, несложно. Алита об этом догадывается по движению моей головы. «Вниз!» — шепчет она. «На стене много постов. На улицу нам надо. Там сейчас толпа. Идемте. Я знаю, где ход для слуг». А ведь это хорошая идея — выйти на улицу и смешаться с праздничной толпой. Кому охота оставаться в мрачных, холодных стенах, когда снаружи гуляние, радостные крики, музыка и открытые по такому случаю винные погреба. А среди людей проще остаться незамеченными. Надежда, забрежившая впереди, придала мне сил. Я отправила вперед своих воздушных помощников. Пусто. Но понимаю, что радоваться рано. Пару раз приходится останавливаться, пережидая болевые спазмы, а они все сильнее. Не родить бы по дороге. Алита умница. Она приводит меня к неприметной дверце для слуг, выходящей сбоку от парадной лестницы и отгороженной от нее кустарником. В этом кустарнике кто-то есть, но, судя по ритмичным покачиваниям веток, там парочка, которой точно не до нас. Ух, чую, рождаемость среди чампов сейчас повысится. Все постараются проверить, действительно ли проклятие исчезло. От шумной толпы меня отделяет всего несколько шагов, и я не могу решиться их сделать. До нашей башни отсюда далеко. Если меня скрутят прямо среди людей, куда в этом случае меня отнесут? Обратно? Во владение Виха? «Идемте», — громко говорит Алита. «Нам нужно перейти дорогу, чтобы попасть в сад». Она отбирает из моих рук плащ Вии и накидывает на меня с особой тщательностью, пряча под капюшон мои светлые пряди. «А в сад зачем?» «Там много укромных мест. Поверьте, мы, слуги, знаем гораздо больше тайн крепости, чем господа. Если не дойдем, я вас спрячу и побегу за помощью». Вспоминаю о своих блужданиях по подземельям. Ну, насчет тайн крепости это Алита преувеличила, но идея хорошая, правильная. Я собираюсь с духом и, перетерпев очередной спазм, ныряю в толпу. Алита ведет меня за руку и пытается прикрывать, чтобы никто не толкнул, но водоворот из человеческих тел такой плотный, что я теряюсь в первое мгновение. Только потом соображаю, что могу поставить тоненькую воздушную защиту. В подобной толпе я бывала только во время ежегодных ярмарок, когда нам с сестрами удавалось удрать от приставленных охранников. Отец потом ругал нас за своеволие, но трудно было удержаться. Нам нравилось блуждать в потоках и ручейках из-за людей, которые на первый взгляд перемещались хаотично, но стоило прислушаться, и тело улавливало закономерности. Можно было ускориться, поймав нужный ручеек, и, пройдя по краю, сменить направление. В толпе главное не идти напролом против нее. Нужно вовремя выбрать, где следовать за ее движением, а где начинать просачиваться. Для худеньких девушек проблем проникать бочком между людьми не возникало, а вот сейчас у меня все получалось с большим трудом, но навык есть навык. Мы выбрались в сад, и Алита увлекла меня по одной из боковых дорожек. Я уже видела окна нашей башни, когда силы окончательно меня оставили.